Особого внимания заслуживает черный цвет, который представляет собой полное отсутствие цвета, его отрицание, символизируя идею небытия, неизвестности. Тайна черного цвета всегда была известна священнослужителям. Их темные одежды создают у них самих и у окружающих ощущение избранности, замкнутости, причастности к тайне. Поразительно, на картинах современных художников люди в черных свитерах или водолазках обычно изображены со скрещенными на груди руками. Вы и сами, возможно, замечали, стоит надеть глухой черный свитер или закрытое платье, и руки сами просятся в положение замка, точно стремясь создать вокруг вас замкнутую рамку. По мнению немецкого психолога Харальда Брэма, черный — это цвет дистанции. Мужчины и женщины в глухих под горло и с длинными рукавами черных одеждах, черных чулках и ботинках словно сигнализируют окружающим «никого к себе не подпущу». Многие подростки с помощью черного цвета бессознательно дистанцируются от окружающего мира и прежде всего от родителей. Не от того ли черный цвет вдруг возобладал в современной молодежной моде, что сегодня молодым особенно чужды нравы и ценности старших, либо несостоятельные, либо откровенно циничные? Так или иначе, не ждите от человека в черном открытости и задушевности. Однако в сочетании с другими насыщенными цветами черный оказывает совершенно противоположный эффект. Черный с оранжевым символизирует открытость и готовность к беседе. Комбинация черного с красным подчеркивает сексуальную привлекательность. К тому же при искусственном освещении черный идет почти всякой женщине, выгодно оттеняя кожу. Разумеется, если это не глухой черный покров. Понятно, отчего маленькое черное платье, очень короткое, декольтированное, с открытыми руками, так популярно на вечеринках и дискотеках. В нем женщина выглядит особо соблазнительной и чувственной. Мужчинам, правда, надо иметь в виду, что этот и подобные наряды вовсе не обязательно свидетельствуют о повышенной сексуальности. Так называемые эротические наряды, призванные оголить или подчеркнуть достоинство женского тела, мужчины обычно расценивают как призывные и очень часто ошибаются. Иногда такое одеяние действительно служит своего рода спецовкой для жрицы любви, но чаще оно свидетельствует о том, что женщина, одетая столь откровенно и возбуждающе, на самом деле не очень уверена в себе и даже несколько закомплексована. С помощью эротичной одежды она стремится привлечь к себе внимание, которое послужило бы ей подтверждением ее собственной значимости. Так что мужчине при виде соблазнительно обтянутого и оголенного женского тела не лишне помнить, что, скорее всего, перед ним блесна без наживки и, вероятно, даже без крючка. Фасон одежды сильно подвержен веяниям времени, и это затрудняет его психологическую трактовку. В самом общем виде можно выделить две основные тенденции в стиле одежды: консервативную и экстравагантную. Классический костюм, сшитый с учетом строгих правил, как правило, носят приверженцы консервативных идеалов. Такие люди обычно придерживаются установленных правил не только в отношении одежды. Они просто не могут себе позволить выглядеть или вести себя неправильно и ожидают, что их приличные манеры, в частности манера одеваться, будут высоко оценены, причем эта оценка распространится на личность в целом. Человека в строгом костюме не стоит пытаться рассмешить грубоватым анекдотом или склонить к участию в авантюрном предприятии. Впрочем, всегда надо помнить, что такой костюм может быть надет сообразно какой-то формальной ситуации, а обычно человек одевается иначе. Экстравагантность в одежде практически всегда отражает повышенные притязания на значимость. Очень часто оригинально и броско одеваются люди, которые скрыто ощущают, что недополучают желаемого признания и поощрения. Вы не ошибетесь, если по отношению к такому человеку проявите внимание не только к его необычному костюму, но и к каким-либо иным, пускай и не очень явным достоинствам. Правда, не исключено, что притязания такого оригинала выходят за рамки разумного, и было бы лицемерием их поощрять. Важное значение имеет силуэт костюма. Как для женщин, так и для мужчин строгим считается силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми углами, вольным — приближающийся к шару с округлыми линиями. Строгий силуэт лучше подходит для делового общения, тогда как вольный больше соответствует неформальным ситуациям. Если же человек повсеместно придерживается одного силуэта, это свидетельствует о его склонности либо к точности, порядку и дисциплине, либо, наоборот, к вдохновенной импровизации. Некоторые элементы одежды и украшения обладают особой символической насыщенностью. Например, галстук, считающийся непременным атрибутом приличного мужского костюма. Честно говоря, это довольно неудобный атрибут, и многие мужчины справедливо называют его удавкой. Символическое значение галстука — отделение головы от тела, подчеркивание особой роли головы. Западная культура веками учила мужчин, что способность думать, интеллект — это их доспехи, щит и меч. Стоит заметить, что азиатские и африканские культуры галстука не знают, там для мужчины голова не главное. Не эту ли идею проводят те мужчины, которые, вопреки сложившейся традиции, отказываются от галстука и согласны надеть его лишь в крайнем случае формальной необходимости? Иное дело женщины, ибо в современном женском туалете все чаще фигурирует галстук или его подобие. Понаблюдайте, женщина, в чьем гардеробе есть галстук, обычно всецело полагается на свой интеллект. Она терпеть не может разговоров о женской интуиции и согласна признать разве что женскую логику, поскольку ее способ двигаться по жизни — это думать. Может быть, феминизм родился тогда, когда женщина впервые ради забавы примерила галстук мужа. Похожую роль выполняет и такая деталь, как пояс. Правда, в мужском костюме пояс или ремень несет чисто функциональную нагрузку, поддерживает одежду. В женском костюме особой необходимости в поясе нет, поэтому его наличие может быть истолковано символически. Как галстук зрительно отделяет голову от тела, так пояс делит туловище на две части. На языке символов нижняя часть тела греховна, тогда как верхняя нет. Средневековье подарило дамам широкий кожаный пояс, который информировал окружающих о том, что, дескать, верхняя половина никакого отношения к нижней не имеет, хоть зрительно они и вместе. В наши дни почти никто не делит женщин пополам. Но многие представительницы женского пола на символическом уровне, подавляющие зов плоти, носят ремни — широкие, узкие, лакированные, наборные и, главное, заметные, чему способствуют затейливые пряжечки и цепочки. Еще раз вспомним об африканской и азиатской культурах. Там очень редко встретится женщина, носящая пояс. Вспомните свободные индийские сари. Усмирять плоть там просто не принято. Весьма соблазнительно было бы судить о характере человека по его украшениям. Это, однако, довольно затруднительно, так как украшения очень часто приобретаются по наследству или в подарок, а потому ничего определенного не говорят о тех, кто их носит. Обычно в глаза бросаются особо крупные украшения или их множество. Как правило, с их помощью каждому встречному посылается сигнал: «Я представляю собой больше, чем ты. У меня всего больше, чем у тебя. Я превосхожу тебя». Жаль, конечно, если собственную значимость человеку приходится доказывать массивной золотой цепью-ошейником. Но что поделаешь, если иного способа у него нет?